Нагорная проповедь Иисуса Христа. Вы уже слышали, милые дети, и наверняка помните, как Иисус ходил по земле иудейской, заходил в синагоги, учил народ и исцелял больных. И далеко-далеко пошла о нем молва, не только по иудейской земле, но и в соседних странах говорили о нем. К нему приводили всех больных, одержимых разными болезнями, припадками, бесноватых и расслабленных. И он исцелял их. Не только из Иерусалима Иудеи, но из-за Иордана и даже из чужих далеких приморских городов Тира и Сидона приходил к нему народ и шел за ним огромными толпами. Однажды Иисус Христос взошел на гору и сел. Около него стояли ученики, а кругом толпилось множество народа. Наверное, не одна тысяча. О путях к блаженству. То есть, кто спасется. И он стал учить. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Понимаете ли вы, дети, что значит нищие духом? Это люди, которые считают себя бедными, несчастными грешниками. Им Спаситель обещает Царство Небесное за то, что они каются в своих грехах и просят у Бога прощения. Блаженны плачущие. Уже ли Христос хвалит капризных, которые плачут из-за всяких пустяков? Нет. Он хвалит тех, кто плачет о своих грехах. Если вы, сделав что-нибудь худое, приходите к своим родителям и со слезами признаетесь им и просите у них прощения, ведь родители простят вас. Так и Бог прощает грешников, которые жалеют и плачут о своих грехах. Кого же еще хвалит Спаситель, называет блаженными, и кому Он обещает Царство Небесное? Кротким, незадорным, кто всегда говорит правду, делает добро, милостив к бедным, чист сердцем, ничего не думает худого, ни с кем не ссорится, а старается и других помирить, когда они сердятся друг на друга. Тем, которых обижают за то, что они говорят правду. Тем, которых бронят за то, что они веруют во Христа и слушают Его. О заповедях. Иисус Христос говорил, что не только грешно убивать, но грешно и сердиться, и брониться, например, называть кого-нибудь дураком, уродом. Не только друзей и благодетелей мы должны любить, но и врагов. Кто нам делает зло, тому делай добро. Кто бронит себя, того хвали и молись за него Богу. Не мсти врагам, не делай им ничего худого. Кто ударит тебя по щеке, тому подставь другую. Сдачи не давай. От этого усилится ссора, и ты получишь больше ударов, чем тогда, когда уступишь с первого раза. Помогай бедным. Если с кем поссоришься, на кого сердит, скорее помирись. Грешно молиться или идти в церковь, если на кого-нибудь сердишься. Делай всем добро. О клятве. Не клянитесь, не божитесь. Довольно, если скажете «да» или «нет». Всякая божба — грех. О милостыне. Милостыню старайся подавать потихоньку, чтобы тебя не видели люди. О посте. Когда постишься, не показывай скучного лица. Умойся, причешись, чтобы твой пост видел один Бог, который и наградит тебя. О молитве. «Молитесь так», — говорил Иисус Христос. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, так же, как мы прощаем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Что значит слово «аминь»? Истинно, правда, пусть так и будет. Это коротко о том, чему Иисус Христос учил людей. Все это подробно, теми же самыми словами, какими говорил Иисус, записано в Евангелии. Отыщите там и прочитайте 5 главу Евангелия от Матфея. Дочитаете ли вы эту божественную книгу, и у всех ли она есть? У кого есть Евангелие, читайте чаще. Давайте читать и другим, не жалейте. А у кого нет, попросите у других.